и царь бежал. И вся победа и слава досталась гражданину. Близко к нам в лучах луны стоит священный храм. Манта грезит внутри храма. Чу, конские копыта застучали, священные ступени зазвучали. Не полубоги ль позднюю порой подходят? Верно, лишь глаза открой. Привет тебе! Ты, как всегда, исправен. Твой храм стоит, как прежде, тих и славен. А ты все рыщешь неустанно, друг. Ты любишь мир, покой, уединение. Мне в странстве кружится наслаждение. Нет, я сижу. Пусть время мчится в круг. А этот... Дикой ночи, вихрем шумным, он привлечен сюда. Мечтам безумным доверившись, Елены он, бедняк, здесь ищет. Он добыть Елену. Об этом он перед тобой хлопочет, не ведая, с чего начать и как. Уж если кто здесь должен полечиться, так он. Кто к невозможному стремится, люблю того. Войди сюда, смельчак, и радуйся. Вот темный ход, которым дойдешь путем надежным ты и скорым до Персефоны. В полой глубине Олимпа, вечно скрытая от света, там ждет она запретного привета. Туда водить уж приходилось мне Орфея. Постарайся ж кончить дело удачнее, чем он. За мною смело. Уходят в глубину.